Глава вторая. «Дадли», — задумчиво произнес Шерлок. «Это имя кажется мне знакомым. Оно как-то связано с историей Англии. Еще бы!» — воскликнул Лестрейд. «Лорд Дадли был мужем леди Джейн Грей, несчастной кузины короля Эдуарда VI. В 1553 году она 10 дней правила Англией, а потом в результате дворцового переворота ее сместили с престола и казнили в Тауэре, а вместе с ней и ее честолюбивого супруга, который мечтал стать английским королем. «Ага, вспомнил», — радостно произнес Шерлок. «Эту историю нам как-то рассказал лорд Уинстон Хэриш, главный смотритель Тауэра и хранитель королевских регалий. Призрак леди Грей, по его словам, до сих пор обитает в Белой башне замка и является по ночам стражником, охраняющим крепость». «Довольно интересное суеверие. Однако продолжайте, инспектор. Извините, что перебил вас. Нынешний лорд Гилфорд — дальний потомок того самого Дадли. Это одна из боковых ветвей рода, и он чрезвычайно гордится своей длинной и знатной родословной. И еще своей совершенно уникальной коллекцией. Действительно, как мне удалось узнать, в поместье собраны поистине чудесные произведения итальянского искусства». Бесценные с точки зрения любителей живописи и весьма дорогие с точки зрения рынка. А потому очень привлекательные для грабителей всех мастей. Так вот, примерно неделю назад в имении случилось странное происшествие. Ночью некто проник в дом и украл 3 особо ценных полотна. «Что тут странного?» — удивился Шерлок. «Вы же сами только что сказали, инспектор, что они стоят больших денег». Никто не стал бы красть то, что ничего не стоит, это же элементарно. И наоборот, чем выше цена вещи, тем больше охотников похитить ее. Все, как видите, абсолютно логично. «Да», — согласился Лестрейд. «В самом преступлении нет ничего удивительного, да и совершено оно было примитивно». «У меня создалось впечатление, что это работал обыкновенный вор-домушник. Он, полагаю, был хорошо знаком с распорядком жизни обитателей особняка. А потому ему удалось провернуть все очень тихо и незаметно. Под прикрытием ночи преступник подобрался к зданию, аккуратно вскрыл окно на первом этаже, проник в картинную галерею и вынес оттуда 3 небольшие полотна, в том числе знаменитый римский пейзаж с девушкой самого великого Боттичелли. Эта картина была главной жемчужиной в коллекции сэра Эдварда и, пожалуй, самым ценным ее экспонатом. Самого хозяина дома в тот момент не было. Большую часть года он проводит с семьей в Лондоне, а слуги, как почти всегда, ничего не видели и не слышали. В общем, никаких свидетелей. За поместьем в отсутствии сэра Эдуарда присматривают 3 человека. Старый сторож, садовник и молодой помощник садовника. Остальная прислуга в начале осени обычно переезжает вместе с семьей лорда Гилфорда в городской особняк на Харли-стрит. Так было и на этот раз. Эти 3 слуг, как я без труда выяснил, вместо того, чтобы положенным образом охранять усадьбу, в тот злополучный вечер легли пораньше спать и продрыхли до самого утра. Что, впрочем, было неудивительно. Перед этим они весь вечер провели в соседнем деревенском трактире и как следует напились. Вор, в принципе, мог вынести из дома все что угодно, в том числе и все полотна. Но почему-то... ограничился лишь этими 3 картинами. «Ну да, нет хозяев, слуги чувствуют себя вольготно», — философски заметил великий сыщик. «Вроде того», — согласился инспектор. «Разумеется, утром, когда обнаружилась пропажа, они тут же вызвали местную полицию, а уже она отправила телеграмму в Скотланд-Ярд. Я немедленно выехал на место преступления, все-таки кража в усадьбе одного из самых известных и влиятельных людей нашего общества. К тому же, как мне неофициально сообщили, близкого друга нынешнего премьер-министра. Нужно было принять срочные меры к поимке преступника и поиску похищенного. С собой я на всякий случай взял нашего полицейского пса, добермана Гилмора, словно предчувствовал, что тот мне понадобится. Моего коллегу и друга, добавила я про себя. Гилмор — отличный полицейский пес. Умный, смелый и решительный. Может обезвредить практически любого преступника. У него отличный нюх и чрезвычайно крепкие зубы. Уйти от Гилмора почти невозможно. Мы с ним дружим, поскольку вместе боремся с преступностью. Только я, как Холмс, делаю это по большей части из чистого интереса, иногда даже из любопытства. А Гилмор, как и инспектор Лестрейд, ловит преступников по своим прямым служебным обязанностям. Впрочем, неважно, кто и как служит закону. Главное, чтобы он всегда торжествовал, а зло было наказано. После осмотра места преступления, продолжил инспектор, я начал обследовать обширный сад, прилегающий к особняку. Гилмор тут же взял след и потащил меня за собой. Мы пробежали всего 200 ярдов, и он привел меня к небольшой деревянной постройке, сарайчику, где, как сказал садовник, хранился разный инвентарь, необходимый для ухода за цветами и деревьями. Замок на двери был кем-то сорван, а внутри мы с большим удивлением обнаружили те самые 3 похищенные картины. Представьте себе, Холмс, они были целые и почти что в полной сохранности. «Почти что?» — уточнил Шерлок. «Вот тут и начинаются странности», — задумчиво произнес Лестрейд. «Полотна были без своих золочёных рам, одни только холсты. Мы с особой осторожностью, все-таки столько лет, принесли их в особняк, и я вызвал телеграммой сэра Эдуарда. Он скоро прибыл в усадьбу, осмотрел полотна и тоже был крайне удивлен, зачем вору понадобились рамы. Они, конечно же, тоже старые и стоят немалых денег, но их цена несравнима с ценой самих этих полотен. Совершенно непонятный и необъяснимый факт. Вор, получается, украл только картинные рамы. Впрочем, лорд Гилфорд ломать голову над этим не стал. Был несказанно рад, что удалось вернуть полотна, причем без всяких видимых повреждений, а рамы он решил заказать новые. «Вы сказали, Лестрейд?» — уточнил Шерлок, что вор взял 3 полотна, хотя спокойно мог вынести всю галерею. «Как вы думаете, с чем это связано?» «Не знаю», — честно признался инспектор. «Могу лишь предположить. Может, ему было тяжело нести их. 3 похищенных пейзажа, небольшие по размеру полотна. А вот другие картины. Я их видел. Среди них есть просто огромные, на пол стены. Одному никак не утащить. Но, с другой стороны, поскольку слуги крепко спали, вор вполне мог проделать за ночь несколько ходок. Однако меня волнует другое. Почему вор снимал рамы в том сарайчике? Да еще ночью. Мог бы взять картины целиком, а потом в спокойном тихом месте сделать свое черное дело. Если уж так хотел получить эти золочёные деревяшки, я этого просто не понимаю. Абсурд. Нонсенс. Полная ерунда. И это не дает мне покоя уже неделю. Вы не поверите, но я буквально не нахожу себе места. Все думаю и думаю об этом деле. Но не понимаю я логики преступника. А раз так, я не сумею поймать его. И это лишает меня сна и покоя. Помогите мне, Холмс, закончить это дело. Я чувствую, что в нем что-то не так, что я что-то упускаю, что-то не заметил, не досмотрел, но не могу понять, что именно. Хм, занятная история, — протянул Шерлок. В ней и правда есть над чем подумать. Шерлок закурил свою трубку, затем задал нашему гостю очередной вопрос. «Скажите, Лестрейд, вы уверены, что кражу совершил один человек, что действовал без сообщников?» «Да, абсолютно уверен», — твердо ответил инспектор. «Я тщательно изучил следы в саду и могу совершенно определенно утверждать, он был один. Судя по отпечаткам ботинок, вор-мужчина, примерно 5,5 футов ростом и весом 9-10,5 стоунов. То есть он среднего роста и среднего же веса. Сделал вывод великий сыщик. Нашли ли вы, инспектор, хоть что-то, что указывало бы на его особые приметы? Может, он хромал или же был левшой? Это бы нам очень помогло. Нет, ничего такого. Подумав, ответил инспектор. Недостаточно улик. Местная полиция уже успела все изрядно там истоптать еще до моего появления. Лишь у сарая мне повезло. Нашел 3 четких отпечатка, и то благодаря Гилмору. Это он меня привел к ним. «Но кое-что у нас все-таки имеется», — сказал Шерлок. «Те самые 3 картины, которые преступник оставил в сарайчике. «Скажите, с ними точно все в порядке?» «Да», — кивнул Лестрейд. «Лорд Гилфорд их очень внимательно осмотрел и сказал, что они, к счастью, совершенно не пострадали. Даже красочный слой не осыпался, хотя преступник, судя по всему, обращался с ними довольно грубо, просто бросил в хибарки на землю. Чудо, что он не повредил их, когда снимал рамы». «Полотна были вынуты?» — удивился Шерлок. «Не вырезаны ножом, как это обычно бывает при краже картин?» «Вынуты», — подтвердил Лестрейд. «Хотя, конечно, гораздо проще было бы их вырезать. Это заняло бы намного меньше времени и потребовало существенно меньших усилий. Но вор почему-то поступил именно так. Я этого тоже понять никак не могу. Говорю же, совершенно абсурдное, нелогичное преступление. Я хотел бы увидеть эти полотна», — немного подумав, произнес великий сыщик. «И лично осмотреть их. Лестрейд, вы можете устроить мне визит в поместье Сент-Трей?» «В этом нет необходимости», — ответил инспектор. После кражи сэр Эдуард распорядился перевести наиболее ценные картины, в том числе и эти три пейзажа, в свой лондонский особняк. Мы можем навестить его хоть сейчас. Полагаю, он не откажется принять нас». «Отлично», — обрадовался Шерлок. «Так и сделаем. Но завтра. Сегодня мне нужно еще подумать. Жду вас утром, чтобы нанести визит лорду Гилфорду. Надо поговорить с ним и посмотреть его знаменитую коллекцию. Хотя я и не разбираюсь в живописи, особенно итальянской. Но для дела это может оказаться очень полезным».